14. Вечером Дуган ей позвонил, чтобы кое-что уточнить по делу Дэвида Брауна. События развивались довольно странно. Хилли, брат пропавшего мальчика, попал в больницу в состоянии, близком к кататонии. Да и с дедом дела обстояли не лучше. Он принялся всем рассказывать, что ребенок не заблудился, а взаправду исчез. Причем во время детского фокуса, который каким-то чудом воплотился в реальность. «Вдобавок», — продолжал Батч, — «дед охотно сообщал всем желающим, что половина населения Хейвена готова свихнуться, а остальные, дескать, уже безумны. Старикан потащился в Бангар и встретился с парнем из новостей по фамилии Брайт. Там ждали сенсации, а получили бред сумасшедшего. Этот дедуля — прямо настоящий квазар». «Лучше скажи ему, чтобы держался подальше», — вставила Рут. «Если вернется, живым его не отпустят». «Что?» — прокричал монстр. Голос его внезапно стал еле слышен. «Рут, у меня тут связь ни к черту!» «Я говорю, что завтра, возможно, будут новости. Еще надеюсь». Она сильно потерла виски, глядя на кукол, лежащих рядом на столе покойного мужа и соединенных между собой проводами, точно части самодельной бомбы какого-нибудь террориста. «Жди завтра сигнала!» «Что?» — голос монстра почти заглушила очередная волна помех. «Прощай, Батч! Ты парень, что надо! Держи ушки на макушке! Думаю, даже в Дерри услышат! Точно в три!» «Ты совсем пропала, Рут! Перезвоню! Скоро!» Она повесила трубку, посмотрела на своих кукол, прислушалась к нарастающему шелесту их голосов и приготовилась ждать нужного часа.